Чтобы люди вообще могли заключить сделку, они послали друг друга, введена специальная валюта, которой управляет и. Каждая сделка оценивается не только с тем, насколько она уникальна, но и в целом отвечает требованию ряда критериев. Причем валюту зарабатывает и тот, кто обратился, и тот, кто выполняет просьбу, только там две разные, так сказать, валюты. Можно сказать, что одна является кредитами, а вторая очками рейтинга. Чем необычнее и творчески оформлен запрос, тем больше баллов дается. Например, попросить гидрокинетика провести аквашоу, попутно делая какие-нибудь коктейли, это одно, участвовать в производстве каких-то химических веществ, другое, участвовать в акварелле, третье. Очевидно, что бариста, который каждый день делает коктейли при помощи парасилы, даже если они потрясающие и все готовы платить за них, будет в итоге делать их бесплатно, но при этом просядет в рейтинге и неизбежно просядет на дно. Рейтинг показывает, насколько человек активен, творчески талантлив и результативен. Высокий рейтинг позволяет задействовать большие ресурсы, организовывать масштабные соревнования, празднества и шоу, тратить бюджет города, как им хочется. В теории можно делать, что хочешь, никто не заставляет, однако рейтинг все равно нужен для тех, кто хочет устроить что-то большее, чем просто жить простой повседневной жизнью обывателя. И даже в этом случае будут те, кто будет обращаться с какими-то запросами. Так что обнулиться совсем невозможно. Конечно, возникает вопрос, а как насчет способностей, вроде сердцееда? Что если кто-то подчинит своей способностью кого-то и начнет мутить воду? Что если будут способности, которые превращают людей в лягушек, убивают, наносят увечья, мутируют во что-то? Чем больше риски, тем выше награда. Способности, которые позволяют пользователю возродиться, обнулить свою психику или вовсе свободно ей управлять, разумеется, позволит проводить смертельные опыты. Но что если найдется кто-то, кто будет злоупотреблять и использовать силы на тех, кто не сможет бороться с последствиями? Ну, тут есть, не могут не быть, способности, которые позволят или отметить произошедшее, если среагировать быстро, либо вовсе предотвратить, учитывая тотальную слежку и разные пророческие и мыслительные силы, это вполне возможно. Наконец, и не станет просто смотреть, как один житель убивает, калечит другого, а будет действовать. Как быть с нарушителем? Для человека – трагедия, для осколка – просто больше новых данных. Ответ прост, хотя и жесток, выбросить за пределы общества. Думаешь, что сможешь получить больше, злоупотребляя способностями? Пожалуйста, попробуй это среди себе подобных. Наконец, осколок просто выберет нового носителя, когда предыдущий погибнет, но неизбежно потеряет в полученных данных относительно остальных. Может, для осколка немного, но есть разница между насыщенным стабильным обществом, полным товарищества и взаимопомощи, и дикими землями, где человек человеку волк, и никогда не знаешь, с кем ты столкнешься и чего потеряешь. Не говоря уже о том, что общество добра не будет просто игнорировать возможную угрозу, а просто соберет собственный рейд, чтобы опробовать смертоносные экспериментальные пушки не на роботах, а на живых целях с суперспособностями. И в отличие от аутсайдеров, им будет помогать мощная система сбора данных. Безжалостно, но эффективно. Но как же быть с теми, кто, как легенда, человек класса звездный разрушитель, способный двигаться со скоростью света и выжигать самонаводящимися лучами любви огромные площади? Ну, формально, никак. В моей симуляции с подобным борются нулификаторы. Тинкертех, который отрезает пользователя от осколка к хренам на уровне измерений. Дальше уже по ситуации. Убивать, лоботомировать, упрятать за решетку, изгнать в другое измерение, помиловать, если кто рискнет своей репутацией. И вот в такое общество отправились мои дикари. Конечно, учитывая предыдущий насыщенный бой и борьбу за выживание, никто не спешил устраивать драки и тому подобные вещи. Все просто в разной степени настороженности воспользовались прибывшим транспортом и полетели к городу. В каждом транспорте была голографическая панель с фигуркой виртуального ассистента, сильно напоминающую таковую из эффекта массы, но это просто маленькая слабость. Вообще игра вышла в 2007-м, на Земле Алиф, но есть разница между графикой игры 2007 года и реалистичной версией от меня. Кроме того, такие технологии, можно сказать, довольно распространенный тинкертех. Может быть, не настолько, чтобы сделать коммерческим, но не что-то за пределами того, что могут технари. Город не был городом снобов, поэтому у новичков была возможность влиться в дружный коллектив. Фактически Ви рассказывал о местных правилах и советовал проехать в один из центров тестирования для регистрации их способностей и курса парачеловеческой этики, которая была довольно проста. Тем более, что всегда можно было окликнуть дрона, либо воспользоваться одним из дешевых, практически бесплатных коммуникаторов для немедленной связи с смотрителем, усредненным названием «И-города». Формально и было много, и каждый заведовал своей частью, но коллектив, формирующий умный город, назывался смотрителем. Этакий шериф и большой брат, только без негативного контекста. Кто-то согласился, кто-то отказался, кто-то устроил допрос, пытаясь понять, где они и что вообще происходит. Ну, я всегда был рад развешать лапши желающим, поэтому ничего не скрывал. По факту это был набор из 3 с лишним десятков цивилизаций, охватывающих сотни миров, больше 1000 лет истории, которую мне честно сгенерировал и в финале доделал я, так сказать, с финальными ремарками, если кто-то всерьез начнет копать в фактах, ища несостыковки. Не-не, я на таком себя не позволю поймать. По факту же получалось следующее. Давным-давно, в далеком-далеком измерении очередной Земли появились суперы. И все было примерно так же, как на Земле бед. После этого охватило несколько измерений, масштабы выросли. И среди этого пекла появилась первая группа, которую такое не устраивало. Начали искать единомышленников, формировать общее дело. Не без крови, драмы и превозмогания, но постепенно группа выросла, обрела мускулы и окрепла. Никого насильно в светлое будущее звать не стали, просто взяли и ушли в один из спокойных миров измерений, где и поселились. Сами правила сообщества были выработаны с течением времени и доказали свою эффективность перед лицом разного рода угроз. Даже мгновенная смерть и опустошение лишь приводили к клонированию и частично идентичному воспроизводству погибших, хотя после, обычно, происходила смена поколений. Система рейтингов родилась из необходимости поддерживать форму и собирать данные, мощные, и как раз этим и занимался, чтобы в случае неизвестной угрозы, мгновенно собрать решение на базе того, что уже было изучено. Хотя и можно было считать ахиллесовой пятой группы, существовали резервные планы, альтернативные устройства и отказоустойчивые механизмы. Если что-то мгновенно не уничтожило всю группу, общество должно было выжить, впоследствии возродиться. Вообще город Утопия был той еще крепостью, которую мне помогла спроектировать сила фортификаций, так сказать, набросать эскиз, который был дополнен при помощи совершенного разума и фантазии. В теории, существует такое место, даже золотой болван не смог бы его уничтожить ни с одного, ни с двух, ни с сотни ударов. Хотя здесь я пошел на серьезное допущение, что конгломерат осколков будет сотрудничать под управлением искусственного сервера, сущности, которая будет противодействовать аналогичным угрозам, как золотце. Жаль, что в реальности такого сервера даже близко нет. То есть, в теории, он есть и выбрал главную героиню в качестве пешки, но возможности порезаны в хлам, и по факту все равно потребуется сотрудничество осколков для коллективной обороны, не говоря уже о посильной помощи от паралюдей. Я же самоустранился, позволив паралюдям и их осколкам оценивать ситуацию, а мне смотреть, как дикари приживутся в естественных условиях. Может, у меня все работает только на бумаге, а по факту все посыплется тут же. Красная королева, не обладая парасилой, активно принялась решать головоломку, собирая всю доступную информацию. Ее пунктом назначения стал гоночный сектор, место, где собирались гонщики, любители экстремальной езды, а также те, кто просто любил собирать новые транспортные машины. В ее команде был спидранер и форсаж, бывшая скрип, чьи силы сочетались в гонках. Убер и элит также могли считаться неплохой командой из пилота и навигатора, механика. Герои, однако, действовали организованно и по протоколу, поэтому попытались связаться с местными органами власти, чтобы выяснить, где они, не могут ли им помочь вернуться на землю бед и что для этого нужно. В целом, предсказуемое, простое и логичное решение, скучное и не особо верное, так как задействовать врата измерений могут только те, у кого высочайший рейтинг, и его не купить и просто так не заработать. Так что влипли они конкретно так. Сначала в ознакомлении с длинным списком того, что им нужно, потом как этого добиться, и большим количеством потенциальных запросов, этаких квестов новичков. И это не говоря уже о том, что они в телевизоре стали небольшими знаменитостями, так как такие крупные группы из внешнего мира, событие не рядовое, а скорее всего исключительное. Бакуда выбрала миссии с высоким риском. Ее напарник товарищ Анили отлично подходил для такого рода вещей, а она сама погрузилась в варианты того, что ее могли предложить и что она могла бы продать, имея при себе небольшой запас бомб, которые были на ней в тот момент, когда она погибла. Учитывая то, что она работала над мегабомбой, то при ней хватало экзотики. Хотя предложенные условия, казалось бы, были шикарными, лидер АП, в данном случае Бакуда, не спешила вливаться в коллектив. То ли почувствовала вкус власти, то ли не желала сковывать себя какими-либо правилами и ограничениями, кроме собственных. Мистер Джей просто наслаждался шоу и был как дома, то есть просто не спешил что-то делать и предоставил его группе самим решить, что они хотят. Учитывая то, что они сами не знали, что они хотят, осторожно копались в сети и рассматривали варианты, как можно заработать репутацией. Сплетница быстро просчитала, сколько времени потребуется добраться до топа списка, несколько месяцев минимум при условии, что их работа будет выше среднего и будет засчитываться как командная работа. Выверт осторожно пробовал в разных реальностях, что если, судя по отсутствию реакции, результаты не особо обнадеживали мыслителя. Ну, тут я ничего не мог поделать. Идея в том, чтобы показать и позволить узнать реакцию. Одно дело бросить с головой в последнюю битву, другое дело в мирную утопию, хотя и не идеальную, как и весь остальной мир. Отдельного удовольствия заслуживало взаимодействие с персонажами. Например, Баблбов. По классификации СКП она эпицентр Брут. Ее сила позволяет создать два взаимопритягивающихся поля или заряда, которые должны быть разделены чем-то более плотным, чем воздух. Вдобавок вторичная сила контроля воды позволяла создавать тонкие пленки влаги разных форм, по сути надувая сверхпрочные мыльные пузыри разных форм. Также поля можно было вращать, делать многослойные движущиеся барьеры, даже создавать своеобразные бомбы, дестабилизируя многослойный барьер так, чтобы тот стремительно расширялся или сжимался. Сама она искала идеальную жидкость, которая позволила бы создать сверхтонкий слой толщиной в один молекулу. Чем меньше преграды между зарядами, тем прочнее барьер. Такой вещи не существовало, поэтому очевидно, что она обратила внимание на новеньких, так как у них могло быть решение. Сама она была архетипом жизнерадостного экспериментатора. Ее сила была довольно простой по своей сути и, можно сказать, плоской, что заставляло искать решение как-то разнообразить применение. Простые барьеры – первый шаг. Следующим стали многослойные и движущиеся пленки. На пути была вибрация, создание звука, направленный контроль и формирование волн деформации на поверхности пленочного барьера. Я взял ее архетип с Виктории Даллан, фактически натравив эту шебутную брюнетку не старше 30 на нее, новую волну и героев в частности. По сути, это была адаптированная версия моей способности силовое поле, которая создавала барьер схожий с тем, что был у Виктории Даллан, но один слой раз в полминуты с некоторой прогрессией по времени. Группа гонщиков, которая искала соперников в гонках или помощников в них же, разные трассы, режимы гонок, ограничения и прочее. В целом сводилось, никто такого не делал раньше, следовательно, хороший способ поднять репутации. Выиграть в гонке – не главная цель, ведь есть соревнование мастерства, соревнование машин, соревнование способностей, комбинации всего этого. Кто-то, может быть, собрал простую бочку с водой и соплом. Все, что ему нужно, это кто-то, кто будет кипятить воду до перегретого пара и того, кто не позволит всему этому взорваться и зажарить участвующих. Комбинация трех сил, по сути, из гарантии качества, сожжения и суровой зимы, которые я не мог применить из-за общего веса сил, но вполне мог смоделировать поведение. И получились такие реактивные сани. Один холодит и намораживает рабочее тело, попутно не давая растаять остальным от жара стенок. Второй доводит воду до кипения с высокой температурой. Третий следит за тем, чтобы никто не рвануло и не сломалось, размазавшись частично по всем важным частям. В целом очень опасно и стрёмно, но оно работает, что доказано не только концептуально, но и на практике. Все, что нужно этой команде, найти отбитого технаря, который делает всю конструкцию достаточно управляемой, чтобы ею можно было безопасно пользоваться. Как говорится, никто такого не делал. Часто значит, давай сделаем это. Конечно, звучит глупо, что-то вроде, никто специально не лизал железо в 30-градусный мороз, давай сделаем это. Или никто не писал на трансформатор, давай сделаем это. Речь не о самоубийственной глупости, а о поиске новых путей и их применении, творческом подходе в применении способностей. Хотя да, мне просто хотелось показать капельку безумия команде Красной Королевы, чтобы те понимали особенности местного менталитета. Не было какой-то строгой униформы, поэтому нельзя было сказать, что мои паралюди отличались. Разнообразие способностей и поиск нового заставляли людей это новое пробовать и не быть как все. Конечно, есть спецформа, которая необходима тем, кто взаимодействует с чем-то небезопасным, но в остальном каждый пробовал что-то свое. Особенно забавно было троллить выверта, который был одет в обтягивающий боди с тематической змеей, как бы обвивающий его. Наряд был странен тем, что был нефункционален в местных условиях почти полностью. Он не скрывал личность, не защищал толком практически ни от чего, относительно, конечно, не был особенно удобным и функциональным. По факту это был специально созданный тематический костюм, то есть выверт сделал его не с целью использовать в работе, а как публичную маску его злодейского альтер-эго. Конечно, дизайн и функциональность костюмов других людей также подверглась легкой критике. Все-таки встречают по одежке, и так как в базе данных не было полной информации, были любопытствующие, которые спрашивали, кто они, почему у них такие странные или не очень костюмы, может быть, кто их сделал и нельзя ли с ним познакомиться. Разумеется, польстить себе я не отказался, поэтому панацея прошла местный дресс-код, словно королева бала, ее костюм подходил ее способностям, был функционален и довольно оригинально сочетал в себе живое и неживое. Бакуда и Анили, впрочем, также прошли, хотя с некоторой натяжкой, так как часть снаряжения сделали из функциональной роли, а часть из необходимости держать марку, отдавая дать эффектности, а не эффективности. Часть 83. К сожалению или к счастью, но бесконечная вселенная не производила впечатления утопии. Этому способствовали ее жители. Как человека не наряжай, как не называй, чему не учи, он останется человеком. Были свои кружки по интересам, правители и снобы с высокими рейтингами. Новички, пусть и с новыми способностями и бонусом к активности, просто влились в средне-низкий класс, если так можно сказать. Люди иррациональны, практически никто не действует сугубо логично, рационально и трезво. Конфликты случались, но большинство споров решались дуэлями, соревнованиями. Либо поругавшись, люди расходились, либо в некоторых случаях расселялись по разные стороны смотрителем. Поэтому конфликтные ситуации возникали редко, и внимание было сосредоточено больше на рейтинге, паре и соревнованиях. Плюс за конфликты могли понизить рейтинг, что сдерживало сильнее, чем группа патрульных роботов. Плюс сам и не держал людей на расстоянии, и у каждого с рождения был контакт с ассистентом-помощником. За очки рейтинга можно было даже персонифицировать такое и воплотить в разных формах. Даже в ситуации какого-нибудь любовного треугольника, острой ревности или зависти и мог подобрать правильные слова и советы. В конце концов, за рейтинг можно было позволить себе многое. От интимных фото объекта обожания до пошаговой инструкции завоевания расположения, что было не так уж сложно, ведь с полным раскладом кому, что нравится, можно было буквально подстроиться под человека, меняя внешний вид и даже загружая нужные навыки. Рейтинг – легкий путь для получения желаемого. Это ощутили на себе и путешественники по измерениям. Однако, чувство дежавю, что все можно продать и купить, портило то, что невозможно было спекулировать баллами, не существовало способностей, которые могли сформировать монополию на что-либо, так как не было спроса, который требовало удовлетворить. Город существовал для жителей и осколков в том числе, хотя об этом прямо нигде не говорилось. Не существовало школ как таковых, так как не было нужды в образовании, тем не менее, полного невежества и безграмотности также не наблюдалось из-за роботов и, конечно, образование начиналось с малых лет и шло в игровой форме, так что кейпы только могли позавидовать степени свободы и комфорта. Чего я не ожидал, так это то, что группа героев бросит свои силы на покупку оружия против губителей. Ну, не буквально, но легенда был одним из первых, кто стал искать ответ на вопрос, как порешать твари раз и навсегда. Это был большой соблазн, сказать, а то и дать пошаговую инструкцию, но призрак Симург на орбите, что спит и видит, не дал мне быть поспешным. В теории, если бы я это сделал, то это моментально бы изменило бы будущее. Для агента Котла не составило бы труда привлечь к благому делу большие силы и организовать Kill Team. Вот только вряд ли губители будут просто стоять и смотреть, как создается оружие против них. Особенно Симург. Эта тварь играла в смертельные салочки с золотым болваном, не способная видеть его прямо, лишь очень опосредованно. Здесь же все будет прямо у нее на ладони, не поленится лично прилететь и порушить все планы против нее. Оно мне надо, естественно, совсем оставить без подарка я их не мог. Конечно, не главный ответ на вопрос жизни и смерти и всего остального, но приличная база данных с библиотеками и приличным виртуальным интеллектом, посвященная борьбе за выживание и восстановление цивилизации с нуля. Я не был оптимистичен в отношении победы над золотцем, но был уверен, что всех он не убьет, просто устанет и забьет, так как это не принесет ему удовлетворения. А еще останется он с разбитым корытом, полным возмущенных осколков, устроенным беспределом. А тут вот и флешечка найдется, и кипы с нужными идеями, и глядишь, что-то и выйдет. Ну, это один из длинных выстрелов, которые могут увенчаться успехом, а могут не увенчаться. В любом случае мне несложно и им приятно. Тем более, что я сам, скорее моя сила, здесь я не был уверен, кто больше, был заинтересован в том, чтобы кто-то попробовал реализовать разные идеи, чертежи и проекты, которые у меня не было времени и желания реализовать. Это не совсем открытая технология, так как парасилы все равно, так или иначе, замешаны в проектировании, но главная суть не в четких инструкциях, а в идеях. Конечно, были и чисто мирские вещи, которые сравнительно просто сделать. Все материалы и технологии уже существуют, не хватало только воплощения в жизнь. Иногда все-таки чертовски удобно эксплуатировать совершенный разум и технопатию, записывая тонны данных из головы. По факту я передал то, что я создал, когда разгружал голову, только структурировал, добавил заметки, небольшую цензуру и виртуальный интеллект, который будет работать с этим огромным объемом данных. Хотя это был самый весомый подарок, в целом, каждый получил возможность прикупить себе что-то свое, модернизировать костюм, приобрести полезный гаджет и тому подобное. По факту же, у меня заранее были все эти вещи, которые я так или иначе планировал вручить участникам. Как утешительный приз и памятный подарок, конечно, первым в моем списке оказался стояк. Парень, способный заморозить во времени любой предмет при касании, хотя и с ограничением по объему и случайной продолжительностью от 30 секунд до получаса. Его костюм. Скажем так, я очень хотел дать ему другой костюм, который превосходно бы подошел и был тематическим. Разумеется, я думал о Человеке-пауке. Выстрелить нитью, заморозить, что можно использовать как оружие, средство обездвиживания и даже способ перемещения. Наибольший расчет был на использование в бою с губителем или кем-то столь же проблемным противником. Так как я не мог, не хотел, снимать с него костюм и как-то переделывать, так как это займет время, проще было сделать удобный экзоскелет, который позволил бы тому использовать свою силу с максимальной эффективностью. В основу лег легкий полимерный экзоскелет с четырьмя заспинными кибернетическими паучьими конечностями. В руках на запястьях спрятаны веб-шутеры, которые стреляют миниатюрными гарпунами на леске. Пара пистолетов, стреляющих саморазворачивающимися сетями. Хотя стояк не мог летать на паутине, это и не требовалось. Основная идея – это быстрое плетение ловушек, пленение на средней дистанции и ситуационная мобильность, которая выражается в способности вскарабкаться по леске, подняться с помощью кошки, крюк с канатом. Искусственный интеллект помогает с прицеливанием и следить за действиями пилота, чтобы тот не заморозил с леской сам веб-шутер, вовремя отрезает леску, открывает кончики пальцев, когда требуется, и помогает в управлении кибернетическими конечностями. Рыцарь получил ассистента-психолога, или лучше сказать эмпата и карманного психиатра. Его сила тянула на боевую с натяжкой, ориентируясь в значительной степени на мастерство пользователя. Большой плюс его силы был в том, что он был не подвержен эмоциональным мастерским атакам, другими словами, он был лучшим кандидатом против таких противников, как сердцеед, при условии, что тот будет один и без своего боевого гарема и детишек. Также он вполне мог стать этаким эмоциональным саппортом. Все, что ему требовалось, это образование и практика. Так как с образованием ему никто не спешил помогать, пришлось озадачить Синтию написанием созданием специализированного и для этой цели, воплощенной в виде сборных частей для его костюма и повседневной жизни. С Вестой было сложнее всего, так как оружие ей не положено по пиару и возрасту, и будет практически бесполезен, так как ее сила крутит пространством, остается только защита. Так что по сути это была вариация мобильного экзоскелета с пружинами и дополнительными мускулами. Хотя Виста могла ужимать пространство, как ей хочется, это был не быстрый процесс, и в целом нужно было больше защиты и мобильности. Возможность совершать прыжки, растягивать пространство для накопления кинетической энергии и использование ее для совершения еще больших прыжков делали ее, даже в симуляции, в разы мобильнее и сильнее. Одно дело девочка-волшебница, которая стоит где-то там позади своей группы, другое дело, когда она может прыгнуть и за пару секунд набрать большую скорость, а дальше или ударить, используя накопленную инерцию, либо уйти. Больше протектораты СКП просто не приняли бы. И так оружейник потратил время, чтобы разобраться с тем, что там получила девушка в ходе выполнения квеста. Теневой сталкер, в целом, не нуждалась в оружии, так как ее способность фазирования давала, условно, пассивное бронепробитие на среднекоротких дистанциях. Сама она не была командным игроком, оружием ее снабжало правительство. Силовая броня и вообще громоздкие вещи лишь снизили бы ее мобильность. Так что лучшее, что пришло на ум, это компактный комплект сенсоров без искусственного интеллекта и небольшое пособие по бою, адаптированному к ее силе. По книге, конечно, такое себе учиться, но ее сила подразумевает необходимость личного роста пользователя. Раз уж ее сила не расщедрилась на способности к ночному зрению, то хоть так компенсировать слабые места. Эгиде, по-хорошему, стоило найти толкового хирурга или тернаря-кибернетика. Он же живой зомби, чистый холст для имплантации разных устройств, но проделать такое с ребенком – страх и ужас. Поэтому обошелся небольшой инструкцией для начинающего зомби, как обузить свою живучесть и способность к внутренней функциональной адаптации. Костепилке лучший друг, правда, не стоит говорить ему или ей об этом. Хотя, если подумать, то он может адаптироваться, значит апгрейды костепилки, в теории, способны дать ему возможность использовать чужие силы. Это интересно, но довольно крипово, учитывая ее аккуратность и эстетичность в работе, что обычно значит отрезать лишнее, сшить вместе все остальное, заставить получившееся работать, а не сдохнуть, пользоваться готовым результатом, при необходимости повторить. Хотя это не касается ей работы с живыми членами бойни 9, те выглядят вполне по-человечески. Старшим героям я не особо хотел давать что-либо. Во-первых, они и так на казенном довольствии, взрослые мальчики и девочки, так что должны понимать, что эффективное использование их способностей. Во-вторых, вещи, которые они хотели, были большими, местами громоздкими и по факту не были им так уж нужны на самом деле. Возьмем, к примеру, оружейника. По факту, казалось бы, ему очень и очень пригодится квантовый ассемблер, тогда он сможет собирать миниатюрные эффективные вещи, какие захочет, довольно быстро и дешево. Однако, на самом деле оружейнику не нужен был этот еще один высокотехнологичный шкаф, зависящий от парасилы. Его силе требовалось больше данных, ломающиеся вещи. Это способ произвести апгрейд, проверить новое. Также, как лидеру своей группы, ему нужно было больше уделять командной работе, а не технарству. Так что максимум, что я мог дать ему, это отобрать все игрушки и сделать зависимым от эффективности людей, которые его окружают, просто чтобы немного прочистить ему голову. Увы, но даже в ситуации, когда ему пообрубали руки-ноги, он просто сделал замену, не без помощи дракон, после чего покинул протекторат. Другими словами, он не командный игрок, хотя и эффективен, как герой, недостаточно эффективен, как парачеловек. Объяснять это ему нет смысла, так как он не первый год варится в этом графике и менять что-то не собирается. Кто я такой, чтобы заставлять его что-то делать? Мисс Милиция, это солдафон, выполняет приказы, делает, что скажут, она довольна тем, что живет в самой лучшей стране или хотя бы в лучшей стране, так как детство было хардкорным настолько, что она вполне довольна тем, что у нее есть. Ее сила, как ни странно, довольна своим пользователем, не в восторге, но некотором удовлетворении что ли. В отличие от классических сил, ей требуется вариативность и время, чтобы собрать больше данных. Поэтому когда она нервничает, ее сила формирует разное оружие то тут, то там, словно перебирая арсенал, предлагая пушку поудобнее, чтобы решить проблему. В теории, получи она инженерное образование, то смогла бы создавать собственное нетехнарское, но крайне эффективное для использования оружие. То, что никто не будет делать из-за цены, целесообразности или сложности изготовления, мисс Милиция способна сделать, потому что, фактически, ее сила сканирует всю планету на предмет оружия и как бы способна воссоздать его работоспособную проекцию. Специально для нее я продемонстрировал это в симуляции. По факту нетехнарское оружие делать довольно легко, так как это в основном механика и немного сопромата, лишь иногда требуется некоторая химия, но сила мисс Милиции способна дать ей даже огнемет, так что с этой стороны нет проблем. Если искомое вещество существует, то ее сила способна создать его проекцию. Так что из симуляции мисс Милиция вынесет для себя целый арсенал полезных вещей и оружия, вместе с памятной брошюрой и советами. Может быть, это ей поможет в будущем при столкновении с нестандартными угрозами. Парочка из нападения и батареи больше зависела от развития собственных навыков, тактического мышления, нежели от гаджетов. Батарея – пошаговый боец, эффективный только раз в несколько секунд. Нападение больше нуждается в тонком контроле и заучивании комбо, хотя его сила делает его быстрым, по сути он лишь манипулирует собственной и чужой, при контакте, кинетической энергией. Раз он не любит метательное оружие, то он получил силовой кастет, которому он может сообщать кинетическую энергию, чтобы с силой выдвинуть вперед. Но по факту ему требовались физические тренировки на выносливость и гибкость, совмещенные с быстрым интуитивным применением его силы. В ближнем бою он может стать невероятно быстрым бойцом, который способен как не блокировать чужие удары, поглощая кинетическую энергию одной ладошкой, словно мастер кунг-фу в фильмах. Добавим к этому использование подручных материалов, острые словечки, и у нас рождается Джеки Чан с непредсказуемым быстрым ведением боя, безоружный, веселый, но всегда готовый к драке и разным трюкам. Его жена была противоположностью. По сути, ей требовалось заранее просчитывать свои действия по времени и использовать доступные ей варианты действий. Так что ей требовалась только практика быстрых и эффективных действий и тактическое мышление. Это делало ее невероятно быстрым и потенциально точным стрелком, за счет твердой руки. Увы, но оружие среди героев, если это не технари, дурной тон и неподдерживаемая политика. Так что я просто прогнал батарею через несколько сценариев испытаний в тестовых комнатах, чтобы показать ее слабые и сильные стороны. Пусть она уже знала это, но напомнить не лишнее. Триумф потенциально мог бы научиться эхолокации. Он может манипулировать звуком, его сила отличается от моей тем, что более механистично. Триумф не получает большой обратной связи и фактически ему нужно давить на кнопки, поэтому его фирменная атака – это громко крикнуть и использовать силу, чтобы повысить звуковую волну до неприличных значений, сокрушая даже бетонные конструкции. Это очень грубо и довольно тупо. Большинство людей слышат ушами. Тонкий противный звук способен дезориентировать и причинить боль, обезоружить без необходимости взрывать барабанные перепонки и головы людей. Небольшой модулятор звуковых волн определенной частоты с умелой комбинацией с его способностью мог бы вызывать эффекты резонанса, воздействуя на внутренние органы, предметы и в высшем проявлении виртуозного исполнения, на множество предметов с перекрестным использованием звуковых волн. По факту, он мог бы ходить как король и лишь изредка порыкивать, так как большинство противников просто валялись бы на полу, сдерживая рвоту и понос одновременно, не говоря уже о головной боли. Немногие, кто мог бы сопротивляться резонансу, столкнулся бы уже с разрушительной стороной. И это я еще не коснулся потустороннего использования голоса, как это было описано в «Дюне». Умелая игра голосом, чтобы вызвать расположение и подсознательное доверие, психологическая игра, причем с множеством целей одновременно, чтобы каждый слышал то, что он хочет. Сказать кому-то что-то, чтобы не слышал никто другой, заглушение звуков и своих действий. И это даже не касаясь способности петь какие угодно песни, хоть женскими, хоть мужскими голосами без фальши с идеально чистым звуком. Придумывать можно много, но Триумф, не то чтобы тупой, он даже не задумывался о таком. Богатый обеспеченный сынок, который купил суперсилу, чтобы стать спортсменом-бейсболистом. Пойманный на жульничестве, вступивший в стражи и спустя время перешедший в протекторат. И что, одетый, словно гладиатор, с шлемом в виде львиной головы. Должен сказать, что он очень положительно воспринял тесты, когда в вежливой и игровой форме ему показали все, что он до этого упускал, и подарили простой звуковой излучатель с настраиваемыми частотами и инструкцией. Все достаточно простое и надежное, не являющаяся Тинкертихом. Бесстрашный был вещью в себе, он уже потратил свои заряды, чтобы прокачать вещи, поэтому многое было бесполезно. По факту это показывало то, насколько протектораты СКП некомпетентны. Есть козырь, способный придавать предметам сверхъестественные свойства, увеличивая их функциональность до невероятных масштабов. Ваши действия – дать ему копье, щит и средневековую броню. Это настолько тупо, что даже больно. Главное в войне – разведка, способность знать о противнике больше, чем он о тебе. Так что первое, что они должны были ему посоветовать, это вложиться именно в это. Протекторат – это командная работа, что с того, что какое-то время бесстрашный будет без щита и копья, оружия и защиты. Второе вложение – это мобильность. Старый добрый анекдот про атлета, которого не догнать и от которого не убежать, актуален всегда. Третье – это аптечка, способность исцелять. Черт, он мог бы сделать что-то вроде волшебной чаши, которая делает из простой воды живую. Но поздно плакаться по тому, что могло бы быть. Если выживет, то через годы реализует все, что ему нужно. Его сила большая, ее можно сравнить с моей силой бесконечной кузницы, но ограниченной для экономии энергии. Раз он пошел по пути бойца, ему придется компенсировать свои слабые стороны. Хотя мобильность у него уже есть достаточно приличная, как и защита, но без исцеляющего фактора и способности быстро оценивать боли боя, его побьет даже небольшая группа из 2-3 человек, при неудачном стечении обстоятельств, даже один человек сможет вывести его из строя. Лучшее, что я мог ему дать, это общее руководство не быть кретином, то есть правильно расставлять приоритеты и правильно оценивать ситуацию. Хотя внешний вид бесстрашного и боевая эффективность уже находилась на средне-высоком уровне в плане силы, он даже близко не был к уровню «все или ничего». На земле бед приоритет стоило бы отдать способности чувствовать опасность, мобильности, способности исцеляться и скрытности. Привычка действовать тупо приведет к тому, как Александрия потеряла свой глаз, столкнувшись с Сибирью. Неуязвимая проекция ранила эту дурочку, которая привыкла полагаться на свою неуязвимость и биться в ближнем бою. Не знаю, был ли поврежден мозг героя, но если бы эта дурочка схватила бы мертвую тушку и отнесла в реанимацию, то с высокой степенью вероятности смогла бы реанимировать и это без учета технарской техники и параспособностей, полезных в медицине. Хотя мозг умирает за 5 минут, потенциально он способен жить куда дольше, просто требуется в разы больше усилий для восстановления работоспособности и починки поврежденных участков. Если у тебя бесконечная сила и прочность, это значит, что ты можешь использовать тяжелые и прочные вещи, быстро перемещать и использовать большие массивные агрегаты, без необходимости вступать в ближний бой с неизвестным. Даже я, обладая невидимостью для пророков, не ринулся на Симург, словно бессмертный, а действовал незаметно, на расстоянии и лишь раз рискнул использовать проекцию на пробу. Александрия же ринулась в атаку на бегемота, не зная, умрет она или выживет, когда тот впервые появился, хотя видела, как он сжег заживо одного из кейпов, что прибыл на место атаки. Скорость имел схожую проблему мышления. Он носил облегающий костюм и просто бегал. Да, он двигался в 100 раз быстрее нормы. Да, в этом состоянии он даже не способен поднять кружку и выпить чайку, как это мог бы, скажем, ртуть. Но главное преимущество – это время. У тебя есть время, чтобы все обдумать, оценить. Тебе не нужно быть сверхсильным, чтобы обмотать вокруг противника тонкую прочную нить, распылить порошок перед носом, замазать визоры, очки или воткнуть иголку в нервный центр. Это все я изложил ему путем тестов, буквально на пальцах показав, как ошибочно его обучали использовать свою силу в бою и вообще. Кроме того, то, что его заставляли пешком добираться в экстренных случаях, лишь показывает некомпетентность. Скорость может быть невероятно умелым водителем, где рычаги управления имеют высокую чувствительность, отзывчивость и мягкость использования. Управляя высокоскоростным скутером или чем-то таким же легким, быстрым и маневренным, он мог бы вести с собой целый арсенал того, что могло бы ему пригодиться на месте. Аптечка, средства оказания первой помощи, тяжелое вооружение и так далее. С новой волной и то было проще. Просто вручить флешбенгу пневматическую пушку, которая сможет выстреливать как при помощи сжатого воздуха, так и путем подрыва одной гранаты, чтобы выстрелить второй. Хотя он мог управлять полетом своих снарядов, это была скорее помощь в нацеливании и бросках, а не выстрелил и забыл. Ему даже система прицеливания не нужна. Брандиш определенно нуждалась в практике использования своей способности, но это женщина. Скажем так, ее самомнение и эго было больше ее собственных способностей и талантов. Она была типом, который знает, как надо и лучше, также остро воспринимала злодеев, несмотря на дружелюбное общество моей утопии, относилась ко всему с подозрением. В лучшем случае, просто показал ей, как она могла бы использовать свою способность, но большую часть она и так знала. Ее дочь показала себя куда как лучше. Не знаю, кого стоит благодарить, но Александрия-младшая решила проявить больше мозгов в отношении того, как ей следует использовать свою силу. Отсюда пришла большая защита, местами даже броня, мягкое оружие, открытость использованию дистанционного оружия, укрытие даже огнестрела. Хотя последнее, естественно, был под цензурой от семьи и общества. Ее сила позволяла ей распространять свою ауру неуязвимости на расстоянии от себя, хотя это было сложнее, она сама призналась, что не сразу научилась защищать свою одежду и та часто рвалась. Так что использование относительно хрупких вещей в качестве оружия – неплохой выбор и способ приучить к использованию посторонних предметов. Ударило слишком сильно, палка сломалась, голова человека цела, а он просто в отключке, а не мозги по асфальту. Хотя она может просто ломать конечности руками, но соблюдение дистанции в бою – всегда хорошо. Противник может неприятно удивить, если и является контактом или эпицентром. Плюс всегда можно нырнуть в укрытие. Я подарил Славе лук, набор стрел с разными наконечниками и рапиру. Учитывая ее силу в прямом и переносном смысле, так безопаснее во всех отношениях. Точный контроль, передача определенной энергии удара, на расстоянии, безопасная дистанция и возможность перейти в ближний бой. Хотя рапира нацелена на колющие удары, Слава потенциально способна ей наносить и рубящие. Большой плюс, что все это проходит по моде паралюдий, лучники и мечники не являются чем-то запрещенными и выглядят аутентично, словно ролевики и оружие воспринимается, как часть костюма. Сестра Брандиш в противовес была куда более открытой новому. Ее способности, казалось бы, были комплектом или набором. Полет, защита и дистанционная атака, силовые поля, мобильность и лазеры, казалось бы, что тут можно придумать. Просто стреляй точнее, летай быстрее и блокируй вовремя атаки силовым полем. Но это не совсем правильно. Она не может стрелять и защищаться одновременно. У барьера есть условный запас прочности, который можно исчерпать. Стрельба требует зарядки и прицеливания, так как движение лучей она не контролирует. Итак, она должна быть как снайпер. Затаиться и тщательно целиться издалека, либо вести рисковую дуэль на средне-ближней дистанции. Главное преимущество полета – это бесшумность. Люди также редко смотрят вверх. Лучшее, что можно предложить, это визор с виртуальным мапхаком, который соединен с другими устройствами, вроде дронов и других визоров, что позволит вести более точный огонь. Опытным путем удалось выяснить приблизительную скорость лучей Леди Фотон, поэтому корректор огня также был очень кстати. Ее дочь получила схожие устройства, с барьером было сложнее. Парень даже близко не боец, атакующий на дистанции способности нет, летает очень медленно, скорее можно сказать, что он не может разбиться от падения, и это его самое большое преимущество. По сути, единственное, что ему остается, это экспериментировать с барьерами. Он может делать их разных форм и размеров, могут быть неподвижные, что существуют какое-то время, подвижные, которые формирует он около себя, купольные и открытые. Главное преимущество – иметь защитное поле там, где он этого хочет. Так что я бы предложил ему пробовать создавать тонкие и незаметные силовые барьеры, как ловушки, блокировать проходы, попробовать сжимать силовым полем воздух с последующим высвобождением в виде взрыва или ударной волны. В целом он отлично бы сработался бы с флешбингом и Брандиш. Им обоим нужны были укрытия от дистанционных атак, причем в ближнем бою Брандиш имела неплохое преимущество. Мегаватт был стильным парнем. Он реально заботился об имидже, поэтому плохо воспринимал советы по закрытой броне, герметичным костюмам и каком-никаком оружии. Бугай слишком свыкся быть неуязвимым. Ему повезло, что в группе есть панацея. Сама целительница более спокойно отнеслась к живым компьютерам и технике. К сожалению, здесь пришлось мухлевать, так как хотя у меня были идеи, как и что могло работать, пришлось уговаривать ее осколок взором силы воплотить их в жизнь, хотя и в симуляции. Поэтому все устройства, которые тестировала панацея, оказались ей понятными и в какой-то мере очевидными. Не было слепых пятен и чего-то непонятного. В основном я ей представил способы сохранения информации. Любой. Можно было запаковать как какой-нибудь учебник, библиотеку, либо живой организм, даже человека и его ментальный слепок. Все это пришло из-за аугментации, но я не настолько фанатично относился к плоть слаба, металл силен. Без наномашин сложно создать регенерирующее и самовосстанавливающееся устройство, а в живой природе это сплошь и рядом. Так что на случай конца света, я надеюсь, что она сможет архивировать себя с выжившими, либо использует это для сохранения достижений цивилизации. Злодеи не получили такой заботы, как герои, но нельзя сказать, что они совсем ничего не приобрели. В отличие от тестирования, выполняемые ими задачи требовали большей отдачи и динамики. Будь это гонка-форсаж в связке с товарищами, зачистка данжа, лабиринта из ловушек и монстров, либо настоящая охота на изгоев за пределами городского купола, везде был элемент борьбы и риска. Главное приобретение, конечно, опыт и некоторые небольшие трофеи из той горы хлама, который образовался после вивисекции стенда с силой потребления. Глаза, кишки, руки, ноги и другие запчасти, которые мне просто некому было давать, выкидывать жалко, а вот так вот подарить кому-то для дела, почему бы и нет. Захотят, поставят себе, не захотят, продадут кому-нибудь или оставят до лучших времен. Красная королева удивила, хотя и слабо, в какой-то момент потребовав аудиенции с архитектором, угрожая рассказать, что все вокруг, матрица, симуляция. Умная девочка, догадалась-таки, хотя у нее был небольшой опыт, но отличить сон от реальности довольно сложно. Я не дурак и заткнул все явные и неявные лайфхаки, вроде дыхания с закрытым носом, бардака с числами и прочие вещи. Большая часть была работой бессонницы, которая погружала сознание в симуляцию. Мне стало любопытно, что придало ей такую смелость и уверенность, поэтому я решил подыграть. И вот он я, чего ты хочешь. Из-за ближайшего фонарного столба, как фокусник, вышел архитектор, постукивая тростью. Я победила, это и есть настоящее испытание или типа того. Понять, что все вокруг, иллюзия. Разве не победил, осознав, что он в матрице? Если коснуться спекуляций, то реальный мир практически пуст. Атомы на 99,99% пустые, они буквально висят в пустоте, разделенные друг между другом колоссальными расстояниями, совсем как звезды. И разве это не иронично, что вся материя подчиняется четким математическим законам и геометрии? Нолики и единички в цифровом мире и разнополярные взаимодействия в реальном. Все, однако, базируется на чем-то большем. Пространно ответил ей архитектор, задумчиво потирая набалдашник трости. «Давай пройдемся». Он махнул рукой и они пошли в сторону парковой зоны, расположенной под толщей конструкций, но освещенные, словно находились посреди ясного дня. Даже свежий влажный озонированный воздух нес в себе запахи разнотравья и земли. Тогда для чего все это? Просто очередной прикол и издевательство от Джокера. Издевательство, издевательство, это оторвать мухи крылья и лапки, одно за другим, после чего наблюдать за результатом. Правда в том, что даже нет нужды утруждаться, все уже ползают с оторванными конечностями. Что самое смешное, Брактон Би является частью эксперимента, цель которого проверить, смогут ли паралюди создать что-то вроде феодального общества и тем самым удержать хотя бы часть цивилизации и порядка в регионе. Примерно так же, как ожидать, что пациенты как-то смогут вылечить себя, когда больницу покинет персонал, а за окном разразится эпидемия. Или та же аналогия, только с пациентами психбольницы. Это звучит безумно. Как это все относится к происходящему тут? Хочешь прямой ответ на прямой вопрос? Архитектор усмехнулся. Просто донести некоторые мысли. Первый мир – это то, что ждет Землю бед. Апокалипсис и появление губителей, неостановимой силы, что сносит остатки выживших до полного опустошения. Руины, брошенные арсеналы и оружие, много разного оружия, которым некому пользоваться. Бесконечная вселенная – это утопия, не самая лучшая, но жизнеспособная версия. Идеи как вирусы, хотя они нематериальны, но оказывают куда более разрушительное влияние. Это пример общества, которое свободно от нужд и при этом не стоит на месте. Но оно невозможно. Не совсем. Все потребности проистекают отсюда. Он коснулся виска. Удовлетворив физические потребности, останутся только умственные. Пирамида потребностей заканчивается самореализацией или самоактуализацией, То, что называют чувством предназначения или верой, называй как хочешь. В эгоцентричном сознании вершина никак не связана с нуждами остальных, другие люди могут быть помехой, либо средством достижения целей. Нельзя сказать, что это плохо. Бакуда – радикальный пример деструктивного эгоцентризма. Она уничтожит все, что ей не нравится, и возьмет силой то, что хочет. Выверт предпочитает использовать всех, как фигуры, потенциальную выгоду или помеху, с которой нужно что-то сделать. Однако, более сознательные и мудрые люди будут рассматривать будущее и себя, как часть общества. Они работают на будущее поколение, и в этом их самореализация. Семья, вроде новой волны, которая держится вместе. Протекторат, как часть системы, которая должна быть устойчивой и поддерживать общество. Герои в целом с идеей самопожертвования и спасения. И кто же прав или оба варианта ошибочны? Как я уже сказал, все потребности проистекают от мышления. Вселенная не остановится, если человечество исчезнет, звезды не погаснут, солнце не взорвется, если все вокруг умрут. Открою страшную правду, но человечество уже минимум дважды оказывалось на грани вымирания, были мертвые языки, наследие мертвых цивилизаций, а цивилизация – это не просто страна или какая-то древняя кучка городов-полисов. Как ты думаешь, фараоны строили пирамиды для понтов, чтобы похоронить себя там? Сегодняшние диктаторы и богатеи строят дворцы, может быть, похожие, но радикально разные. Каждый хочет переплюнуть другого. Пирамиды, они другие. Что могло заставить людей древности строить массивные, колоссальные сооружения с самой устойчивой геометрией? Он покачал головой. Не мы первые, не мы последние. Если жизнь сформировалась на Земле, она сформируется в другом месте. Если физические законы таковы, что приводит к формированию жизни, то почему нужно делать какое-то исключение для разума? Это самый прямой ответ, который я слышала. Красная королева закатила глаза. Другими словами, ничто из этого не имеет значения. Значимость – это иллюзия, и ее источник лежит в твоем собственном разуме. Однако, вряд ли все это было сделано бессмысленно, тут слишком все продумано. Сделано с какой-то целью. Что это за цель? Мирное сосуществование паралюдей. Вряд ли кучка героев и злодеев вдруг сформируют общину, в которую начнут приглашать всех желающих. Вряд ли ей вообще позволит существовать. Эмма, ты такая умная, но порой такая прямолинейная до тупости, архитектор вздохнул. Мир не вращается вокруг тебя. Все это вокруг для паралюдей. Возможность использовать свои способности, даже опасные или бесполезные, знакомство с другими паралюдьми, комбинирование сил, доступ ко всему и карьерный рост без необходимости заканчивать университеты. Я не ложу все яйца в одну корзину, не ставлю все на зеро, не иду ва-банк. Ты, они, роботы, киборги, герои, злодеи. Даже разные миры. Разве ты думаешь, что достаточно просто построить пирамиду, чтобы цивилизация уцелела? Не забывай, что на орбите летает чудовищный пророк, способный разрушить даже самый продуманный план, свести с ума, сломать и уничтожить, если не все, то очень многое. Итак, ты все еще будешь искать какой-то четкий смысл во всем или будешь делать все возможное и ничего одновременно в такой ситуации? Она широко раскрыла глаза в озарении и тут же подозрительно сузила. Мы, твоя приманка, просто отвлекающий маневр, пыль в глаза. В этом всем действительно нет никакого смысла, так как в этом и состоит весь смысл. Судя по ее тону, она явно поняла что-то не так, но в каком-то смысле она права. Так что я не стал ее поправлять, а архитектор лишь ухмыльнулся. Люди придают большое значение фигурам, словам, идеям и прочим вещам. Это позволяет упорядочить мысли или дезорганизовать их. Это великая сила и большая уязвимость. Каждый человек уникален, у каждого свои нужды и желания. Кто-то будет строить лучшее будущее для всех, кто-то только для себя, но всем им придется столкнуться с кризисом, разрушающим целые цивилизации. Бороться, либо сдаться и умереть – вот выбор, который предстоит сделать в какой-то момент каждому человеку, будь это война, либо борьба с болезнью или иными невзгодами. Но выживут все, лишь объединив усилия. Вот для чего та смертельная битва ранее и эта утопия сейчас. Ты собираешься проделать этот фокус с каждым парачеловеком по всему миру? Я никогда не ставлю на одно и то же. Так что будешь ты бороться и выживешь, это уже твоя забота. Тебе я говорю прямо, раз ты такая умная, что догадалась о матрице. Но я не могу насильно заставить людей объединиться и что-то делать. Не потому, что мне это не по силам, а потому, что долго такое образование не просуществует. Я рассчитываю, что Симург устанет мотаться по свету быстрее, чем сможет погасить все волны, что я делаю или не делаю. Держи в уме, что в мире существуют пророки, способны сказать, что ты будешь делать завтра, а также то, что их собственное время и силы ограничены, и они не способны быть везде и всюду. Тогда поражение сможешь обратить в победу, или хотя бы сойтись на ничьей. Ведь остаться при своем, тоже неплохой вариант. Кому достанется приз, в таком случае? Это, ведь, предрешено уже, кому ты отдашь город. Действительно, кому? Архитектор усмехнулся. Скоро узнаешь, но не думаю, что обрадуешься, так что я пока сохраню эту маленькую тайну. Часть 84. Мы сдаем город, мэм. Эмили Питгот задала прямой вопрос своему непосредственному начальству, которое бесстрастно смотрело на нее с экрана монитора. Молодящаяся латиноамериканка, которая выглядела за 20, хотя с тем же успехом могла быть слегка за 40. Эмили сомневалась, что она добилась такого эффекта без применения тинкертиха или услуг каких-нибудь паралюдей. На своем месте она уже испытывала трудности, какого было ее начальству, пусть и с куда большей властью. «Нет, мы просто собираемся получить больше информации о Джокере и его группе. Как, играя в его игры, при всем уважении, мэм, я считаю это безумием. Пришлите специалиста. Неужели нет во всем штате достойных агентов, мыслителей, оборотней или незнакомцев, способных провести разведку или внедрение? Если собираетесь отправить всех героев неясно куда, почему не пришлете замену? В группе будет легенда. Передислокация других людей не потребуется, согласно оценкам мыслителя высокого уровня. Они вернутся не позднее, чем через 3 дня, и город все еще будет стоять. Мыслители склонны ошибаться». Питгот сдержалась, чтобы не выплюнуть то же вы говорили в прошлый раз. «Мы не должны отправлять всех. Если вам так нужна информация, то пусть отправится небольшая группа. В этом нет необходимости. В городе практически не осталось парачеловеческого присутствия, с которым не справятся отряды быстрого реагирования. Что если что-то пойдет не так, кто понесет ответственность? Речь идет о потенциальной катастрофе, и мы просто продолжаем ничего не делать. Он сумасшедший, верно, и придерживается своих правил. Он знает, что мы снимем перчатки в тот же момент, когда он даст нам повод. Проблема в том, что это верно и в обратную сторону. Нужно больше данных. Мы даже не знаем, действует ли он в одиночку или у него есть сообщники. Его специальность также неизвестна. Его психопрофиль, однако, до сих пор был верен. Он не позволит пострадать никому и вернет всех назад. Ему нужны зрители. Почему мы не можем быть более жесткими? Потому, что мы не хотим, чтобы он стал жестче в ответ. Это темный лес. Если нам повезет, мы ударим первыми и победим. Но риски, о которых ты твердишь, только возрастут. Я ответила на твои вопросы, Эмили. Ты останешься на посту или уйдешь, как угрожала ранее, до тех пор, пока Джокер не начнет массово убивать и разрушать инфраструктуру. Я не вижу причин выделять больше ресурсов для решения этой сложной, но далеко не срочной проблемы. Считая это карантинными мерами, мы не можем сдержать его пространственно, но пытаемся локализовать и не дать причинить больше хаоса и разрушений. Учитывая все случившееся, я считаю текущую стратегию более чем успешной. Вас поняла, мэм. Эмили была недовольна, но ничего не могла сделать. Я останусь на посту и буду следовать вашим указаниям. Вот и хорошо. Надеюсь, больше такого разговора не возникнет. Да, мэм. Эмили поморщилась и откинулась на спинку стула, когда связь прервалась. Ситуация ей не нравилась. Джокер дебютировал несколько месяцев назад и эскалировал так, как ни один другой кейп до этого. Единственное сравнение, которое шло ей на ум, это Нилбок. Застарелая травма была получена именно в Эллисбурге. Она была там в составе одной из множества групп реагирования СКП, что прибыли туда в феврале 2001 года. Нилбога сначала приняли за оборотня. Пена и зажигательные гранаты, автоматическое оружие тоже включено. Но это была ошибка. Недостаточное количество информации привело к катастрофе. Что если бы на место прибыл кто-то из Триумвирата? Этого бы не случилось. Группы героев, посланные на разведку, не вернулись, как и другие разведывательные группы. Недостаток информации стал причиной катастрофического провала. Этот урок она запомнила надолго. Выбора не было, либо увольнение в знак протеста, что ничего не изменит, либо следовать плану и проследить, чтобы ущерб был минимален. Где-то на одной из параллельных земель, в месте безлюдном, стояло здание без окон и дверей, полностью герметичная конструкция, связанная с другими при помощи порталов. Внутри была обычная комната, не особо большая, стол, стулья, дневной свет от лампы, стерильная атмосфера. Здесь собрались те, кому было известно чуть больше. Доктор-мать, темнокожая женщина в белом халате. Александрия, в своем черно-сером костюме, в котором металла больше, чем ткани. Эйдолон, герой номер один по мнению многих, устало сидел за столом, его безликая маска лежала рядом, а он сам неторопливо попивал из стакана то, что он намешал совсем недавно, используя одну из своих многочисленных способностей на выбор. Что-то, чтобы взбодриться и прийти в хорошее расположение духа, но не впасть в наркотическую эйфорию. Последним в помещение вошла белая женщина в классическом костюме и шляпе Федоре. Контесса, бессменный навигатор команды по спасению мира, или как они себя так считали. Счетовод не присоединится сегодня, я хотела бы обсудить новую информацию по Джокеру, злодею из Брактон-Бей, о котором мы уже говорили ранее. Как известно ранее, он один из немногих слепых пятен для пророческих сил, что затрудняет любой путь вокруг него, а вместе с этим получение информации. Есть основания предполагать, что он знает о конце света или аналогичном событии, связанном с сущностями. На это указывают, как его собственные слова, так и действия, которые он предпринимает. Согласно прогнозу контессы, освобождение дракон спровоцировало бы атаку сущности раньше. Однако, сейчас дракон свободно от удерживающих оков. Это произошло непредсказуемо. Когда мы узнали об этом, она создала собственные копии. В настоящий момент их пятеро, но она создает и программирует новые и. В настоящий момент ее присутствие в сети не угрожает нам, но мне пришлось предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить конфиденциальность. Добавила контесса. Освобождение дракон произошло быстро, святой лишился Аскалана, и на следующий день дракон была свободна. Это не случайное действие, оно было спланировано. Кроме того, дракон изменила свое поведение и тайно создает сеть убежищ, попутно работая над космической программой, опосредованно, поручив это новым и находя для этого людей на аутсорсинг. Но главное, это не приблизило событие конца света, как должно было. В настоящий момент мы считаем, что лучший выбор – это позволить ей делать то, что она делает. «Почему Джокер? Что указывает, что это был он?» – спросила Александрия. «Пикси, его помощница, присутствовала при освобождении дракон», – ответила контесса. «Может быть, это она причастна к освобождению дракон?» «Нет, она не технарь. Кроме того, ее не было рядом при краже Эскалана у святого, а сам святой подвергся специфичному эффекту властелина или технарского устройства, который запутал ему ассоциативные связи. Все это выглядит как шутка и наказание, в духе Джокера. Дракон он стал звать Симург, искусственный интеллект превратился в Санта-Клауса, Эскалан в мою прелесть, а сам он начал реверсивно озвучивать команды, отрицая необходимость требуемого действия. Его напарница пострадала меньше. Вместе эффекта мастер-незнакомец она произносит «милашка-стесняшка», пояснила доктор-мать. Проклятие, на что он еще способен? Удалось выяснить, как он узнал об Эскалане, дракон и как вообще сделал то, что сделал, спросила глава СКП под прикрытием.